Степа, не поднимается якорь. Видно, зацепился лапой. Выбивай заклепку цепи. Выбивай, говорю. Нечем выбивать. Проклятие. Да заводной ручкой мотор выбивай. Не выбивается. Сделай круг. Может, отцепим якорь. Катер сделал круг, потом еще один за другим несколько кругов, но отцепить якорь не удавалось. Нет, ничего не выйдет. Ну все, слезай, приехали. Прыгай за борт! Это почему я? Прыгай! Почему не ты? Не подходи, Степа, а то вот там заводной ручкой. Да я тебя все равно брошу за борт! Твоим погибать ни к чему. Я здесь перед тобой как коммунист главный! Ну вас подальше! Ну! Ладно, Степка, я тебе это еще припомню. И он бросился в реку. Катер стал описывать, возможно, последний круг. И когда этот круг почти сомкнулся, катер вдруг дернуло, и он пошел уже не по окружности. И в это же самое время за борт уцепились руки Бухова, а потом сам он тяжело перевалился на дно катера, который мчался прочь от железной бочки. Чуть мы с тобой не накрылись. Да. Значит, это ты, Вася, якорь-то цепил, так? Ладно. Доставай сачок, рыбу оглушенную подберем. Стрелок-радист у меня был. Тоже из-за этого самого предпочел сгореть, а не выпрыгнуть. Из-за чего этого самого? Из-за гонору. Ты не то слово говоришь. Все слова мои, какие нравятся, к такими и пользуюсь. Эй, товарищ Гримса, новый салют, прямо! Прямо я крыльями оброс. А то, гляжу, чует, вы там канительтесь, суетой какой-то занимаетесь. Может, думаю, спички отсырели. Даже огорчился от такой вот непредусмотрительности. Ладно, привет. Куда ж ты, Василий Григорьевич? Стол накрыт. Я спать. Спать не хотелось. Ему хотелось просто остаться одному. Он шел по крутому откосу берега, смотрел на затянутое тучами небо, на высокие желтые хлеба, на худощавые молодые деревца, посаженные вдоль дороги, и думал, что он уже не увидит эти деревца взрослыми, да и вообще больше никогда здесь не будет. Этот речной переход только мелькнет в его жизни, как уже мелькало очень многое. И жизнь людей, с которыми он здесь познакомился, тоже мелькнет и исчезнет из его жизни, так же, как и его жизнь мелькнет и исчезнет из их жизни. В Впрочем, так ли это? Неужели не останется следа не только в деле, на стройке, но в душе, в памяти его и этих людей? Нет, нет, не может быть такого. Нет, не может быть, думал он. И ему стало так радостно, хорошо, что и небо казалось сквозным, прозрачным, легким. Хотя на самом деле небо было в сизых облаках, и снова шел дождь.